Дорогие мои чада Церкви Христовой, в нынешние дни, когда небо и земля ликуют о неизреченной милости Божией, о рождении в мире Спасителя Его, когда Православная Церковь 2000-летним своим страдальческим стоянием в истине и спасительными своими трудами утверждает, что с нами Бог, когда сонм российских прославленных новомучеников заложил фундамент церкви плод своего красного сеяния, и Божьей милостью народ России начал вспоминать свое славное христианское прошлое и находит теперь дорогу в храм Божий, к Богу, радоваться бы нам и жить живой верой и несомненной надеждой на Бога и на Его святую Церковь. Жить и ежедневно помнить, что печать дара Духа Святаго, полученная нами в Святом Крещении, соделала нас чадами Божьими, и благодарить Бога. Но нет, в эти духоносные и светоносные дни мрачная тень духовного возмущения взволновала умы и сердца верующих и лишает их не только радости всемирного и вечного торжества, но и самой веры и благонадежия. Дорогие мои, и кто же сегодня дерзко отдает правление миром темным силам? Кто вновь, как во времена Спасителя, подходит к нему с лукавым вопросом? Как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? А на современном языке это звучит так. Принимать ли новую систему налогообложения или нет? Ответ парадоксален. Сами православные верующие христиане, священники и миряне, забыв о промысле Божьем, о Боге, отдают власть темным силам. И как тогда совопросники Спасителя не удовлетворились его ответом и отошли до времени, чтобы изобретать новый подвох на него, так и ныне ответ соборного церковного ума и предпринятые церковью меры по разъяснению обстановки не приняты, и продолжает нагнетаться смущение и смятение в ограде церкви и в среде народа Божия. А на самом деле творит все это враг Божий, враг церкви, враг нашего спасения. Государственная проблема об индивидуальных номерах налогоплательщика стараниями врага Божьего, ложными слухами о введении в ННН трех шестерок обрела в духовном мире великую силу смуты и стала для нас той проверкой, которая проявила в верующих отсутствие веры Богу и доверия Матери Церкви. Дорогие мои, а ведь именно эту цель и преследовал враг, вводя в штрих-код число 666, а никакое иное. Но с какой легкостью и как безболезненно это роковое число было удалено, когда оно сделало свое дело. Число убрали, заявление о присвоении номеров исключили, а смута и раскол в церкви продолжают углубляться. И разговоры о печати Антихриста, о безблагодатности нашей церкви, о близком конце мира будоражат умы. И сектантские, и противоцерковные настроения, и речи звучат уже из самвонов церковных. В истории церкви такие настроения прослеживались уже не раз, особенно в периоды политических потрясений, катастроф, войн и всякого рода перестроек. Даже великие столпы церкви ошибались. Вот как описывает подобные события насельник нашей святой Псково-Печерской обители, великий подвижник благочестия, митрополит Вениамин Фетченков. Причина подобных явлений лежит в душе человеческой. Ее всегда соблазняет все таинственное, необыкновенное, сверхъестественное, чудесное, а особенно страшное. А при этом появляется ложная ревность о Боге. Это все давно известно в духовной жизни. Но периодически подобные движения, как извержение вулканов, начинают выходить наружу. Обычно это связано с какими-либо политическими потрясениями, катастрофами, войнами, притеснениями. Необходимо бороться с этой язвой духовной. Сам апостол Павел начал эту борьбу, написав целое второе послание к Солунинам, отчасти и первое, где он запрещает верить духу или слову или посланию. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стихи со 2 по 4. Несмотря на это, подобные движения в истории возникали снова и снова. И даже великие столпы церкви ошибались в назначении сроков конца Вселенной. Например, святой Иоанн Златоуст прямо писал, что конца мира нужно ожидать около 400 года. «Я не погрешу», — говорил он, указывая приблизительную дату около 400 года, и погрешил. Прошло 1548 лет с этого дня. Конца мира нет. Писано это в 8-м томе его сочинений, в объяснении «Беседы Христа с самарянкой», Евангелие от Иоанна, глава 4. Подобно этому, и во времена гонения на иконы и иконопочитателей 6-9 веков думал о близком конце мира святой Федор Студит. И вообще, многие и много раз увлекались этой идеей. В России об этом говорил отец Амвросий Оптинский. Митрополит Вениамин Фетченков, «За православие помилует меня Господь». Санкт-Петербург, 1998 год. Но вот мы дожили до 2001 года, а конца мира все нет, и жизнь продолжается. И Христос, пришедший в мир грешный спасти, продолжает свой подвиг любви к роду человеческому. Он даровал нам путь ко спасению, и Он один и тот же на все времена для христиан и первых, и последних времен. И это вера в промысел Божий и жизнь по вере. Сам же Господь наш Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве просит о всех, верующих в Него, Бога Отца: «Я не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Дорогие мои, это о нас молит Христос. Так Божьим велением мы, чада Божие, призваны жить в мире, а мир бывает разный – христианский, языческий, богоборческий, и в нем, в таком разном, мы призваны пронести свет Христова учения и истины, а это, по слову Писания, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. В предпраздственном каноне на крещение Господне Церковь предельно ясно описывает отношение к мирскому и божескому для всех, идущих во след Христа. Он, Христос, написался, но не поработился иси, кесаревым повелением повинуяся, ащебо и от работы утешения нам подая, вольно повинующийся и даньствующий дидрахму, но законом греха первия проданные, ны свободил еси ныне, и сыноположение удостоил еси. И по примеру Спасителя мы, верующие, повинуемся государственным законам, оставаясь при этом духовно свободными, как сыны Божии, сыны света. И как не вспомнить нам в нынешней нашей ситуации того момента в жизни Церкви, когда она вошла в беспредел революционной смуты, и надо было учиться жить и сохранять Церковь в период полного беззакония. А наш святейший патриарх Тихон встречал каждый день в спокойствии духа ибо верил Богу, и ему предавал и церковь, и себя, и народ Божий. Вера Богу – вот в чем наша сила, наше противостояние смуте и расколу в церкви. Свидетельство истинной веры оставили нам российские новомученики. Так, священномученик митрополит Вениамин Петроградский пишет перед своей мученической кончиной: «Я радостен и покоен. Христос – наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу церкви я не боюсь. Веры надо больше. Больше ее надо иметь нам, пастырям. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божией». Вот истинно христианский духовный настрой. Верующий живет в мире со Христом, умирает во Христе и идет ко Христу. И кто нас разлучит от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни клевета на Бога и Церковь, которую сеет враг рода человеческого. А страх, иде же небес страха, теперь парализовал веру и отнял надежду, и тень вражья силится заслонить собой солнце правды, Христа. Да не будет. Дорогие мои, как мы поддались панике потерять свое христианское имя, заменив его номером? Но разве это может случиться в очах Божиих? Разве у чаши жизни кто-то забудет себя и своего небесного покровителя, данного в момент крещения? И не вспомним ли мы всех тех священнослужителей, мирян-христиан, которые на долгий период жизни должны были забыть свои имена, фамилии? Их заменил номер, и многие так и ушли в вечность с номером. А Бог принял их в свои отеческие объятия, как священномучеников и мучеников. И белые победные ризы сокрыли под собой арестантские бушлаты. Не было имени, но Бог был рядом, и Его водительство вело верующего заключенного сквозь сень смертную каждый день. У Господа нет понятия о человеке как о номере. Номер нужен только современной вычислительной технике. Для Господа же нет ничего дороже живой человеческой души, ради которой Он послал Сына Своего Единородного, Христа Спасителя. И Спаситель вошел в мир с переписью населения. А что сказать о контроле и тотальной слежке, которыми так пугают простодушных людей? Когда и в каком государстве не было тайной канцелярии? Все было, и все есть, и будет. Но ничто не мешает спасаться верующему человеку. И каждый идет по жизни своим крестным путем, верой проходя все, встречающееся на жизненном пути. И верующий все принимает от руки Божьей с уверенностью, что все споспешествует ему ко спасению. Подумать бы нам лучше о том, о чем действительно всегда надо помнить православному христианину, о всевидящем оке Божием, которое видело, как ткалась наша плоть, об ангеле света и ангеле тьмы, сторожащих каждый наш шаг, каждую думу, от младенческой колыбели и до гробовой доски. А думаем ли мы об этом? Сейчас мы все больше боимся печати Антихриста, которая будет во время Она, во время, о котором мы не знаем, доживем ли. А вот о печати нашего личного греха мало кто даже задумывается. Но именно она, эта печать, отдает человека во власть антихристовых стихий и дел, является действительным прообразом той печати, которой на самом деле стоит бояться. И ничто божественное не пройдет сквозь эту страшную греховную печать, которой мы ежедневно печатаем свой ум и сердце. Господь же, зная нашу немощь, дал нам покаяние, разрешение от греха. Но это очищение души, ума и сердца совершается только в церкви, только в таинствах. И именно на церковь сейчас так ополчился враг. Да, все божественное Писание свершится без сомнения. Да, будет перед концом мира 3,5 года такая туга, какой не было от сотворения мира, и этим знаменуется власть Антихриста. Да, будет славное и страшное пришествие Спасителя, который убьет врага духом уст своих. Все будет, но когда? Времена и сроки положил в своей власти Господь Бог Отец. Остановить промысел Божий или изменить его не в силах никакая самая могущественная рука. И нам не удастся ни приблизить это время, ни предотвратить. А жить надо теперь, сейчас. Жить надо в Боге.